Через два перехода каждый день люди, чтобы в 20 лет было что им зачитать на студии. 10 лет в школе, 5 в институте. Скажи, моя страна, это тупик, мы все замутим. Через два перехода каждый день люди, чтобы в 20 лет было что им зачитать на студии. 10 лет в школе, 5 в институте. Скажи, моя страна, это тупик, мы все замутим. Через два перехода каждый день, каждый год, чтобы учиться в гимназии, а не в местной школе. Узнал два языка и жалеешь, что лишь прохавал в пустые книги, инглиш и дождь по школьной программе. Теперь играть серьезный гуманитарий. Наивный парень думал, что черт только на парах. Узнал, что можно жениться после собрать где-то на второй год, что недалеко, это оправ. Не надо грамот, лишь бы здоров был. И через два года уже с дипломом встанем на ноги. Увидим многих, но немногие останутся рядом. И дай бог, будем видеться чаще одного дня. И как огня боюсь, нет, не проиграть. Страшнее ходить по краю, не зная, во что играл. Жизнь интеграла, я взял его в свои руки. Москва не Бруклин, но и тут читается жизнь, а не слухи. Через два перехода каждый день люди, чтобы в 20 лет было что им зачитать на студии. 10 лет в школе, 5 в институте. Скажи, моя страна, это тупик, мы все замутим. Через два перехода каждый день люди, чтобы в 20 лет было что им зачитать на студии. 10 лет в школе, 5 в институте. Скажи, моя страна, это тупик, мы все замутим. Закончил музыкалку по классу аккордеон. Играл на фортепиано, выступал и пел в хоре. Теперь сидя на студии с рэпом в хип-хопе, кто мне расскажет, зачем учил ноты упорно? Ведь все аккорды и вокал уже не тот. И тот талантлив, у кого много кочевых минусов. Все для низов, да и мы все там уже по колено. Дым и водка, это наш голос поколения. А мне бы чуть времени, я что-то сделал бы. Альбом, микстейп, лишь бы закончить хэппи-эндом. Мой бренд — улица Маршала Федоренко. И поэтому мой рэп больше как-то в серых оттенках. Отнюдь не деньги, стимул к идеям. И мы еще как дети пытались отсюда улететь. 90-е, миллениум, 2010, 7, 24, я еще здесь. Я еще здесь. Я еще здесь. Дио Павло М.